Глава 51. «Господи, Господи, Господи!» Повторяя про себя молитвы, силюсь не рыдать, но слезы как-то сами текут. «Успокойся, Рая, еще ничего не известно». «Идиот, как будто отсутствие новостей — это хорошая новость». «Послушай, если бы случилось что-то ужасное...» «Заткнись, Боря, просто заткнись!» — рычит от досады. «Если бы везде бы уже трубили, да выслушай ты меня!» Орет, руль резко крутит, перестраиваясь. «Мать твою, понаехали, понакупали прав! Куда ты, курица, лезешь?» Дергается, тормозит в пробке. «Рая, слушай, радио работает, о пожаре ни слова!» Как по заказу новости столицы и первое же сообщение. Горит историческое здание в переулке недалеко от Нового Арбата, в котором располагался известный ресторан «Аморе». Причиной пожара, предположительно, стал поджог. Есть пострадавшие. Есть пострадавшие, есть. Господи!